Глава 28. 11 января знаменовалось первым полноценным конвоем с помощью для малайцев. Не отдельным транспортником, а самым что ни на есть конвоем в 13 кораблей, три из которых были эсминцами под флагами Тайра и Такамука. В основном везли продукты и амуницию, все-таки у малайцев сотни тысяч добровольцев и еще миллиончик в резерве. Всех их надо одевать и вооружать, а главное — кормить. Кормить малайцам вообще нужно очень многих. Это стало еще более актуально после морского сражения, которое лишило англичан половины их флота и сильно усложнило им контроль морских путей, из-за чего малайцы не только перевезли к себе армию Джабира, но и начали вывозить из Западной Малайзии гражданское население. И продолжалось это благоденствие около недели, а потом до меня дошла информация, что на корабли с помощью для малайцев отдельные транспортники, которые тоже никуда не делись, стали нападать корветы под малайским флагом. Поначалу это удивляло. Вот уж чего никто не ожидал. Петра клялся и божился, что это не его люди. А потом, когда Хатану подловил один такой корвет, выяснилось, что на нем английский экипаж и небольшая кучка малайских аристократов. Как чуть позже заявили англичане, они просто сдали в аренду свои корабли. Мол, они воюют далеко не со всеми аристократами, и некоторые из тех, кто оказался на захваченных ими землях, продолжают спокойно жить и возмущаться тем, что их правительство сотрудничает с Японией. Вот эти борцы с японскими оккупантами, горя праведным гневом, и взяли в аренду их корабли вместе с командами. Ничего личного, просто бизнес. И это англичане еще не осознали всех перспектив своего шага. Я более чем уверен, что скоро на захваченных ими территориях поднимется знамя восстания против неугодного короля, сотрудничающего с японцами. А может, и против брата-убийцы, решившего узурпировать власть. Правда, они не учитывают, что в эту игру можно играть вдвоем, что мешает приплыть к их берегам японскому линкору под малайским флагом. Точнее, сначала ко мне, сменить флаг на мой, чтобы было меньше связи с государством, а потом уже поднять флаг малайских ВМС. Да, с линкором я немного утрирую, тут уже никакие аферы не помогут, Георг точно возмутится. Ну или пришлет английским кланам два своих линкора. В общем, игра с флагами, начатая мной и императором, грозит вылиться во что-то непотребное. Мне же остается только смотреть. Параллельно с этим в Мьянме разгорается конфликт между Индией и Сукатаем. Информации у меня мало, но, насколько я знаю, уже состоялось два крупных сражения. В первом не успевших толком подготовиться сукатайцев буквально раскатали, а во втором уже сукатайцы отрезали часть сил индусов и уничтожили. Что там в итоге получится и что будет с Мьянмой, я даже не представляю. Сукатайцы — бойцы лютые, но у индусов просто тьма людей с Камонтоку при довольно плохой армии. Индийцам по-любому будут помогать англичане, а сукатайцам... Да без понятия. Может, и Япония, благо мы с индийцами уже десятилетия в контрах. Могут китайцы, которым усиление Индии тоже не нужно. А могут, кстати, и американцы, желающие еще сильнее укрепиться в регионе. Правда, они союзники англичан, так что помощь, если и будет, то тайная. Но лично меня в тот момент больше всего волновали транспортники клана Хейк, которые пошли на их остров, на котором я недавно устроил погром. А у меня, черт подери, даже толком нечем их прижать. Эсминец-то на ремонте. Есть корветы, но они официально в аренде у Миюми. Но это ерунда, есть куча способов это обойти, да и никто не станет на этом акцентировать внимание. Проблема в том, что корветы просто не имеют достаточного запаса хода, чтобы добраться до острова и патрулировать акваторию. А если бы мы их туда и притащили, то у американцев ведь тоже есть свои корабли. И без охраны они транспортники не оставят. Сомневаюсь, что мы бы много навоевали на корветах. Я сидел и молчал. Не то чтобы сказанное Хатану было сложно осознать, просто я не знал, что на это ответить. «В смысле крейсер?» — все же выдал я. «Легкий крейсер типа Винвет», — уточнил он. «Англичане что, совсем охренели?» — произнес я удивленно, после чего потер лицо ладонью. «Ну и новость с утра пораньше. Откуда он у них вообще?» «Не знаю, Аматэру-сан», — вздохнул Хатану. «Скорее всего, им Георг его в аренду сдал, но могли и мили-бенды. Клегги вряд ли, у этого рода своих проблем хватает, и их крейсер без дела не стоит. а милибенды значит просто так», — хмыкнул я. «Корабли такого класса никто просто так не держит». «Вот я и говорю, скорее всего, Георг выделил», — пожал плечами Хатану. «Вообще, содержать крейсер, пусть и легкого класса, удовольствие совсем не дешевое, и, например, в Японии ни один род подобным не развлекается. А кланам так и вовсе смысла нет, эсминцев более чем хватает». «А этим клегам и милибендам крейсера зачем?» — поинтересовался я. «У них родовые земли в Африке и на Карибах», — махнул рукой Хатану. «Не знаю, что там в Африке. А на Карибах сошлись интересы слишком многих стран, там и правда без хорошего корабля туго будет». «Ладно, это, в общем-то, не важно», — качнул я головой. «Но здесь-то английским кланам зачем?» «Стоп. Туплю». «Оу, вы поняли, зачем?» — посмотрел на меня Хатану. «А вот и я что-то не очень». «Вспомните корабль, который вы захватили неделю назад», — пояснил я. «Якобы малайский», — уточнил он. «Именно», — кивнул я. «А теперь подумайте, что сделает наш император в ответ на это». «Да, собственно, то же самое?» — догадался он. «Именно». «Пришлет сюда уже свои корабли и очень, может быть, эсминцы», — подтвердил я. «То есть англичане сработали на упреждение», — произнес он задумчиво. «Скорее, Георг», — уточнил я. «Вряд ли те же гонты пошли бы к нему на поклон. А вот если предложил он, да еще и по низкой или символической цене...» — закончил я многозначительно. «Но ведь император то же самое может сделать», — помотал головой Хатану. «Тогда тут такое начнется, что никому мало не покажется». «Да, это, пожалуй, единственный недостаток данной теории», — согласился я. «Большая заварушка тут никому не нужна. Так что, может, я и не прав». «И правда. Вот демонские отродья!» — неожиданно выругался Хатан. «Вы все-таки правы, Аматэру-сан. Я тут вспомнил один договор от 81-го года. Япония, Китай, Индия и Малайзия договорились тогда о присутствии возле Малакского пролива четкого количества кораблей определенного водоизмещения. Торговые суда, естественно, не в счет. Мы можем держать здесь конкретное количество кораблей водоизмещением свыше 10 тысяч тонн, если проще, 7 крейсеров легкого класса, 4 тяжелого и 1 линкор. И они все уже здесь. Во-первых, пожал я плечами, ничто не мешает один из кораблей увезти, ну или сразу передать мне, чтобы я передал малайцам. А во-вторых, этот корабль формально будет не наш, а малайский. А Малайзия вообще не может иметь корабли выше эсминца, припечатал он, видимо, такого ответа от меня и дожидаясь. Малайцы сильно возмущались и не хотели заключать договор. Но кому до этого было дело? Да и самим малайцам такие корабли ни к чему. Лишние траты. Их же англичане защищали, — хмыкнул он, — которые никаких договоров не заключали. «То есть крейсера мы малайцам передать не можем», — заключил я. «Не можем», — кивнул Хатану. «Тогда странно, что англичане пригнали всего один такой корабль», — произнес я удивленно. «Просто наглеть не хотели», — пожал он плечами. «Даже два корабля такого класса в Малакском проливе, и англичанам тут же полетела бы депеша с нотой протеста. А корабли бы потопили». «И Георг прислал бы свой флот», — хмыкнул я. «Прислал бы», — кивнул Хатану. «Но тогда проще было бы сразу его прислать, а не морочиться с кланами». «Это да. Дьявол, как известно, кроется в мелочах и негласных договоренностях. Георг и так выжил максимум из данной ситуации, и наглеть явно не хочет. Подозреваю, дип-миссии сейчас загружены по полной. Одни кидаются претензиями и возмущениями, а другие — пояснениями и насмешками. Но большой войны не хочет никто». «Да уж», — произнес я, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. «В принципе, нас с вами это не должно особо волновать. Для этого император есть. Пусть у него голова болит». «Но не сказал бы», — покачал головой Хатану. «Мне вот с таким соседом крайне некомфортно. Винвит хоть и не самый новый тип крейсеров, но еще стоит на вооружении у Англии. А моему эсминцу и его предшественника Тайгера хватило бы». «Я не спорю, сосед неприятный». И вот тут мне в голову пришла идея. «Хатану-сан, как вы смотрите на то, чтобы захватить крейсер?» «Ну...» «Что, простите?» — растерялся он, явно не сразу осознав смысл вопроса. «Захватить крейсер», — повторил я. «Насколько мне известно, вы практикуете захват корабля с помощью катера, чтобы близко к противнику не подходить. У вас есть корабль, катер, но нет необходимой абордажной команды. А у меня она есть, но нет возможности добраться до противника. Так давайте поможем друг другу». «Вы меня простите, Аматэру-сан, но вы рехнулись?» — спросил он с улыбкой. «Вы просто не понимаете, о чем говорите. Во-первых, на крейсере типа «Винвит» около 1000 человек экипажа. Во-вторых, противоабордажная система такого корабля в разы превосходит те, что стоят на эсминцах. Вы просто не сможете подплыть к нему. И в-третьих, вы хоть представляете, насколько близко мне надо подойти к противнику, чтобы дать вам хоть какой-то шанс до него добраться? Меня потопит задолго до этого». По второму пункту надо пояснить. Дело в том, что Бахир в определенных ситуациях может сильно поменять тактику в сравнении с моим прежним миром. Например, здесь уже давно используется маневр, когда абордажная команда садится на катер и на всех парах мчится в сторону жертвы. И были бы эти абордажники смертниками, если бы не Бахиры-юзеры, держащие свои щиты. Попасть из орудий главного калибра по верткой цели достаточно сложно. Именно против таких целей во флоте и используют крупнокалиберные пулеметы, автоматические пушки от 20 мм и ракеты. И чем больше корабль, тем мощнее и точнее эти ракеты, да и пушечки получше. Именно поэтому абордаж больших кораблей не практикуют, если только предварительно не выбьют у противника все клыки. Ибо чтобы добраться даже до легкого крейсера, мастеров уже не хватает, если только их не будет десяток или больше. Отвечаю по порядку. Экипаж крейсера — это в основном простые матросы, артиллеристы, техники и тому подобное. Они ничего не смогут сделать. До корабля я поплыву не один, а с виртуозом и артефа... «С виртуозом?» — удивленно воскликнул Хатан. «Да. Есть у меня один на примете. Может и не согласиться, но это уже другой разговор. Кроме виртуоза у меня еще есть артефакты. В частности, щит уровня виртуоза и подавитель. Соответственно, вам не придется подходить слишком уж близко. Нас либо потопят сразу, либо... В любом случае огневой мощи не хватит». «Так, дайте мне минуту», — пробормотал он, прикрыл глаза и стал массировать лоб. «Щит виртуоза плюс сам виртуоз. Да, катер у меня на 30 человек. Сколько вы возьмете с собой мастеров?» «Двоих», — ответил я. «У меня их всего четверо. Но Добрыкин приписан к Шмидтам, а Морец и вовсе Шмидт. Хотя, если брать по максимуму четверо, в данном деле все же технически я могу использовать Шмидтов, на ритуал это не повлияет. Плюс двоих вызвать из Токио, плюс обратиться к Токугаве, у которого тоже кто-то наверняка есть. Пусть будет один, уж одного он сможет выделить. Итого семеро». «Значит, двое. Можно и семерых собрать», — прервал я его. «Но тогда придется привлекать тех, кто в Токио, плюс Шмидтов и Токугава». «Ну да, у вас же альянс Токугава. 7 мастеров, значит, плюс виртуоз. Еще я», — снова перебил я. «Вы?» — удивился он. «Ладно. 9 человек. Знаете, это уже вполне реально выглядит. Ведь вы еще и простых бойцов возьмете». «Из темной молнии, да», — подтвердил я. Я тут подумал», — произнес он задумчиво и немного даже осторожно. «Если уж вы так серьезно настроены, то, может, не будете против, если я со своими людьми тоже поучаствую в абордаже?» «А ведь он недавно мастера взял. Шкериться мне придется основательно, но при участии Токугавы мне в любом случае придется это делать». «И сколько вы можете взять мастеров?» — поинтересовался я. «Я, мой первый помощник, и еще одного попрошу урода. Все-таки крейсер не брали на абордаж уже лет 60, да и тот сначала хорошенько избили. А нас после такого еще долго будут говорить. Может, и в учебники истории или тактики попадем». «Даже так? Что ж, после этих слов я просто не могу отпустить этот хренов крейсер. Правда, встает вопрос, а стоит ли делиться славой с родами Токугава и Хатану?» «Договорились», — решился я. «Не стоит жадничать, в перспективе такое поведение приносит только минусы». «Ты рехнулся!» — возмутился Щукин, когда я выложил ему свой план. «Вообще Щукин весьма корректно ко мне обращается, когда рядом посторонние. А вот так только когда мы совсем одни. Ну или никто не может нас услышать. Меня это не напрягает, так как меня сложно назвать аристократом до мозга костей. Да и сам Щукин знает меру. Ну и не стоит забывать, что в России вообще попроще с общением, чем в Японии. Так почему бы мне не дать немного вольности преданному человеку?» «Все рассчитано», — отмахнулся я. «Причем не только мной, но и Хатану, а он, если ты забыл, морской волк. Не чета нам с тобой». «Это меня немного успокаивает, но все же крейсер. Мы ж до него тупо не доплывем», — махнул он рукой куда-то в сторону. «В абордаже будут участвовать 10 мастеров и один виртуоз. Правда, с последним я еще не говорил, но даже 10 мастеров может хватить». «Может?» — переспросил он. «Всего лишь может? Знаешь, я бы возмущался гораздо меньше, если бы ты не решил идти с нами». «Я не попадусь», — отмахнулся я. «А то, что некоторые личности узнают, что я не слабак, которым хочу казаться, уже не важно. Тут и осталось-то всего 2,5 месяца». «Синзи», — вздохнул Щукин, — «я не о секретности говорю, а о твоей жизни. Ладно, на корабле ты не раз доказывал свою силу, но до цели еще доплыть надо, а мы, по твоим словам, будем делать это на жалком катере. С кольцом, которое я тебе дал, и Райтом это достаточно безопасно», — успокоил я его, намеренно преуменьшив опасность. «Ну и не стоит забывать о десятке мастеров». «Ох-ох-хо», — покачал он головой, — «все-таки ты того». Немного рехнулся. И явно еще до нашей встречи. «Хм. То есть ты предлагаешь усадить 30 человек на катер и в наглую подплыть к крейсеру?» — спросил Райт. «Именно так», — кивнул я. «Но это если сильно упростить». «Знаешь, я сильно извиняюсь, но все-таки не могу не спросить». «Ты рехнулся?» — произнес он вкрадчиво. «Да вы достали меня с этим!» — возмутился я. «Да, авантюра!» Но ничего безумного в этом нет. Даже я, сугубо сухопутная крыса, знаю о противоабордажных системах ПВ-300. Сомневаюсь, что у англичан эти системы сильно хуже. ПВ-300 — вчерашний день, — уточнил я, не утерпев. «Ну, спасибо. Ты меня успокоил», — всплеснул он руками. «Я же не прошу тебя бесплатно поучаствовать», — произнес я примирительно. 10 миллионов рублей. «Нахрена они мне в гробу? Хотя стой, на дне морском», — прервал он меня. «Я что, похож на самоубийцу? С вами же поплыву», — принялся я его увещевать. «Морская часть операции продумана Хатану, а он в морских сражениях собаку съел. Да у него рот веками этим занимается. Даже он изъявил желание принять участие в абордаже. Настолько все надежно». «Только вот держать ракетный обстрел буду я, а не он», — произнес Райт. «А что начнется, когда англичане поймут, что к ним плывет виртуоз? Да по нам все орудия палить будут. А мы на долбанном катере!» «Я готов к смерти, но не раньше, чем хорошенько вломлю Хейгом». 20 миллионов», — припечатал я. «Ты хочешь, чтобы я рисковал своей жизнью и местью ради парочки пентхаусов?» «Здравствуй, Синзи», — произнесла Атарашики с экрана монитора. «Атарашики-сан», — кивнул я. «Как вы там?» «Нормально», — ответила она. «Слава богам, пока ничего серьезного не происходило. А у тебя?» «Да вот решили тут объединиться с Хатану и Токугава ради одного дельца. Я, собственно, из-за этого с вами и связался. Нужно отправить ко мне Сасаки Айджи и Махита Ваку». «Даже так?» — приподняла она брови. «Позволю узнать, что это за дельце такое, если для него надо вызывать из дома 2 мастеров?» «Я коротко, ладно?» «В общем, тут недавно в акваторию Малакского пролива вошел английский крейсер». «Синзи, ты рехнулся?» — прервала она меня. В тот момент я понял, что ее проницательность порой может раздражать. «Так, постой, братишка», — потер глаза Киеши. «Ты собираешься захватить легкий крейсер ВМС Великобритании? Я правильно понял?» Разговор шел по видеосвязи с кораблем Осаму, правда, через беспроводную сеть Аматеру. «Правильно», — кивнул Осаму, — «только не я один». «О да, это многое меняет», — покивал Киеши. «Скажи, братец, ты часом не рехнулся?» «С каких пор ты стал считать меня идиотом?» — нахмурился Осаму. «Я не давал повода». «Не идиотом», — прервал его Киеши, — «а сумасшедшим». «Каким образом вы там решили брать крейсер?» «Если ты отправишь ко мне Татикаву, у нас будет 10 мастеров», — произнес спокойно Осаму. «Плюс штурмовики темной молнии, плюс мои абордажники. Но самое главное — артефакт со щитом уровня виртуоза и...» Сделал он эффектную паузу. «Сам виртуоз». «Что?» — переспросил Киеши. «Виртуоз, брат. Аматеру где-то нашел виртуоза. По его словам, временно, но на операцию тот согласился. За большие деньги, судя по тому, как ворчал Аматеру». «Еще раз. Щит виртуоза, сам виртуоз и 10 мастеров». Откинулся Киеши на спинку кресла. «Как видишь, я далек от сумасшествия», — усмехнулся Осаму. «Да, это все равно та еще авантюра. Но пристава стоит, Киеши. Такого ведь еще никто не делал. Выступить на эсминце и захватить совершенно невредимым целый крейсер, да еще и прямо во время морского сражения. Я уж молчу про деньги. Нас десятилетиями будут вспоминать как свои, так и чужие. Основная слава достанется Аматеру, но да, есть ради чего рискнуть. И про деньги ты зря забываешь. Аматеру, считай, все и организовывает, так что, считаю, они имеют право быть в центре славы», — пожал плечами Осаму. «И про деньги я не забываю, просто они быстро растворятся в нашем капитале, а известность останется с нами». «Ладно, уговорил», — вздохнул Киеши. «Поговорю с отцом. Думаю, он согласится отправить тебе Татикаву». Подловить Мэри Роуз, тот самый легкий крейсер Королевского военного флота Великобритании, оказалось не так просто, как я думал вначале. Во-первых, он неделю тупо стоял на рейде Куантана. Спрашивается, нахрена вообще тогда пришел? Но это ладно, в конце концов, нам тоже нужно было собрать силы. И если вызвать своих мастеров — ерунда, то вот собрать команду, способную увести захваченный корабль в дружественный порт — совсем другое дело. Хатану по полной напрягал свои связи, но в какой-то момент я уже решил, что у него ничего не получится. В смысле, набрать людей быстро не получится. Однако через 5 дней Осаму радостно заявил мне, что, мол, все, договорился. Как позднее выяснилось, договорился он с командующим флота, в котором служит, а моряки — его подчиненные, с его крейсера. А род Хатану им даже транспортник выделил. Эх, чую я, что император и тут поучаствовал. Пусть Осаму и уважаемый человек на флоте, да и в империи, но не настолько, чтобы ему дали обобрать тяжелый крейсер, на котором он служит. Но дельце нам предстояло действительно знаковое, и слава Осаму коснется и флота империи, а сам император уберет заранее докучающий ему крейсер. Через неделю после прибытия Мэри Роуз вышла в открытое море и понеслась. Мы неделю пытались поймать ее, но каждый раз, когда она где-то показывалась, мы опаздывали, и она уходила в другое место. Хатану рвал и метал, твердя о крайней везучести этого корабля, потому что специально такой хрен подстроишь. Неуловимый крейсер мы встретили только в конце недели, когда уже казалось, что он вернется в Куантану. Сначала его засек пост РЛС, установив, что поблизости не мелкий корабль, а когда мы подошли ближе, средства слежения подтвердили — это наша цель. «Попался, скользкий ублюдок!» — прорычал радостно Хатану. «Боевая тревога!» Я в это время находился в рубке, просто потому, что где-то в другом месте было скучно. «Полагаю, нам пора готовиться», — произнес я. «Пора», — кивнул Хатану. «Ямашида, командуй!» «Слушаюсь, господин», — ответил второй помощник. Ну а мы отправились вниз переодеваться. Задача Ямашида была проста. Подобраться как можно ближе, прежде чем по эсминцу начнут стрелять, дождаться спуска катера, а потом атаковать крейсер, виляя и не позволяя в себя попасть. В общем, отвлечь на себя как можно больше орудий крейсера. Мы же пошли облачаться в МПД. Я, Святов, Йохай и бойцы «Темной молнии» в свои МПД, а люди Хатану в свои. У них, к слову, были глубоко модернизированные средние МПД тип 02 «Фурашу», позволяющие в том числе аварийный сброс брони. Ну и компактный самонадувающийся поплавок, в него тоже встроен. Облачившись в броню, собрались у катера, дожидаясь команды Ямашиды. Через полчаса крейсер англичан был хорошо различим уже невооруженным глазом. «Грузимся», — произнес Хатану на общей волне. Он, как и остальные мастера за компанию с Райтом, брони не носил, но многоцелевой шлем имели все. Уже когда катер начали спускать на воду, я, как, впрочем, и остальные, заметил, что в нашу сторону стали поворачиваться башни главного калибра Мэри Роуз. А стоило нам только отойти от эсминца на полсотни метров, крейсер выдал первый залп. Мимо, конечно, но с пристрелки все и начинается. Системы подавления целеуказателей работали на обоих кораблях, так что сейчас многое зависит именно от артиллеристов. А вот на катере ничего подобного нет, так что скоро нам придется выдержать обстрел целого крейсера. Хотя главный калибр по нам все равно вряд ли будет стрелять. В сторону катера стали палить уже через 6 минут, но Щукин и Райт ничего не делали. По плану Райт должен активировать щит по команде Щукина, а тот по моей. Таким грубым способом мы пытались отвести от себя внимание на как можно больший срок. Правда, совсем без щитов долго идти не получилось. Уже после нескольких залпов мелких пушек я почуял приближающийся карачун. «Врубай!» — произнес я по личной связи. Он и врубил. После чего почти сразу в щит ударила очередь из чего-то... Сложно сказать о калибре, но, судя по трассерам, это был аналог российской АК-630, 30-миллиметровой автоматической пушки. А вот дальше понеслось. На нас сконцентрировались мелкие орудия, мелкие по сравнению с главным калибром. Пулеметы, сколько-то там миллиметровые автоматические корабельные установки, пусковые установки управляемых ракет. Уже через 5 минут Щукин от греха подальше скомандовал Райту присоединиться. Взрывы, осколки ракет, трассеры, вздымающиеся буруны от приводнившихся рядом снарядов. То и дело сменяющиеся мастера, помогающие Щукину с Райтом, учителя, держащие щиты по бортам катера. Мы, как злобная и очень быстрая разноцветная черепаха, неслись к своей цели. Признаю, было страшновато. Я и так-то недолюбливаю море. А тут сразу и оно, и полная зависимость от других. Тем не менее, мы справились. Дошли до крейсера. Самое опасное было, когда англичане стали стрелять не по нам, а перед нами. Пару раз мы чуть не перевернулись на волнах. Главный калибр по нам так ни разу и не выстрелил. Забираться на корабль мы решили у носа. Орудия по нам уже не доставали, зато с палубы активно палили простые матросы и один мастер стихии света. Правда, недолго. Хатану и два его мастера подняли руки и через 4 секунды по команде сжали кулаки, после чего из воды выросли 3 огромных колонны и словно плети стали бить по палубе крейсера. Обезглавленный дракон, ну или плеть Нептуна в Европе. Английский мастер наверняка пережил 3 техники его уровня, но вряд ли без последствий. Катер не слабо кидало на волнах, так как крейсер продолжал движение, но Хатану, точнее его человек, каким-то образом все же удерживал нашу посудину довольно близко от Мэри Роуз. Все. Теперь мой выход. Молча, так как все по плану и все обговорено, встал со своего места и, подойдя к Щукину, выстрелил из арбалета кошкой вверх. Прикрепил к поясу трос и щелкнул тумблером, после чего меня резко потянуло вверх. Следующим за мной должен идти Щукин с подавителем, а моя задача — притащить поближе к нему всех опасных бойцов, в данном случае мастера. Ухватившись за край борта, рывком перевалился на палубу. Уже под фокусом, так что всех еще живых противников срисовал сразу. Перекат и рывок в сторону ближайшего. Ударом ноги сломал шею матроса. Патроны расходовать рано, так что пока решил обойтись руками и ногами. Вместо автомата сегодня я взял пистолет-пулемет FN-P100 «Тайфун», внешне сильно напоминающий FN-P90, собственно, и фирма одна и та же. P100, правда, построен по электромагнитной схеме и создавался исключительно для армии и аристократов, так что раньше достать я его не мог. Хорошее оружие, лишь с одним существенным недостатком. На дальних дистанциях у него просто дикое рассеивание, но в тесных коридорах корабля мне не важна дальняя дистанция. Еще взял 2 чижа. Куда же я без них? В принципе, на только что убитого мне было плевать, его и потом добить можно было. Но раз уж он оказался по пути к мастеру, одетому в офицерскую форму, то почему бы и нет? В этот момент старик приподнялся на локте и глянул в мою сторону, после чего я чуть сам не убился, так как за мгновение до рывка, метрах в 10 от меня, появилась стена полупрозрачного желтоватого купола. Оказывается, этот старик — гонт. Не просто их представитель, а самый что ни на есть чистокровный гонт. Что странно, так как на флагштоке реет знамя Грейстоков. Странно, но неважно. После нападения кланов на корабли под флагом Аматеру у меня есть право напасть на их корабли. Тут ведь важно официальное подтверждение моего участия, которого не будет. Мало ли что там Хатану расскажет, или даже я. Главное, официально об этом не заявлять. 6 секунд мы со стариком играли в гляделки, за это время он успел подняться на ноги, после чего я ушел в скольжение, чтобы выйти из него прямо перед мастером. Даже успел заметить его расширенные глаза, прежде чем от души врезал ему апперкотом. Удар в печень с левой, в живот с правой, под шагом зашел ему в бок, чуть толкнул, нарушая равновесие, подсечка, и пока он еще в воздухе, толчок в сторону носа корабля. Приземлившись уже за пределами своего комонтоку, он попытался резко подняться на ноги, но еще один толчок с ноги после выхода из рывка, и он буквально впечатался в фальшборт корабля, выхаркивая кровь. Видимо, Щукин близко, и мастер попал в поле подавителя еще в полете. То есть спиной он ударился, уже не имея возможности использовать бахир. Дернул за ремень, подхватил пистолет-пулемет и начал поворачиваться, не забывая пустить пару пуль в старика. Купол гонтов исчез, и я смог спокойно стрелять в выбегающих на палубу матросов. 4 очереди, минус 18 противников. Рывок вперед и чуть влево, еще 2 очереди. Рывок, я закинул оружие за спину и начал работать руками. Бахиром из новоприбывших владели лишь 2, и оба ветерана, так что сложностей не возникло. Как только закончил с последним бойцом, достал гранату и, выдернув чеку, закинул ее в люк рубки, ведущий вглубь корабля. Взрыв, и 8 источников жизни погасли, правда, еще 8 продолжили движение, и 5 остались на месте. Раненые, видимо. На свет палубы выбежали матросы и, судя по всему, 2 офицера. Меня они не видели и тут же начали наводить оружие на продолжающих подниматься на корабль противников, Щукина и 10 бойцов темной молнии. Только поэтому я и позволил себе отвести их взгляд. При посторонних это выглядело бы слишком странно, толпа англичан, не замечающая у себя под носом врага. Как только последний матрос выбрался на палубу, я начал действовать. Рывок, удар, рывок, удар. Из 8 англичан 2 оказались учителями, как раз те самые офицеры. Один перед смертью даже успел призвать огромный двуручный меч, но это он явно зря. Подобное комунтоку против меня не подействовало бы. На этом, собственно, попытка выбить нас с палубы закончилась. Англичане явно видели, что нас здесь уже слишком много. А про ранги противника догадались, еще когда мы на катере к ним неслись. Воевать с таким количеством мастеров, а возможно, если это были не артефакты, еще и виртуозов, на открытой палубе было бы глупостью. Просканировав на всякий случай окружающее пространство еще раз, я направился к своим. Райт забрался на корабль сразу после моих бойцов и, покрутив головой, произнес на общей волне. «Я хоть и виртуоз, но черт меня подери! Страшные вы люди, японцы!» Это он к тому, что мы буквально за 5 минут укокошили вражеского мастера. И без особых внешних повреждений корабля. Точнее, вообще без повреждений. «Молчал бы уж, барыга!» — проворчал я на той же волне. За легкую прогулку такие деньги запросил. 50 миллионов рублей деньги совсем не маленькие. «Легкую? И вот это вот ты называешь легкая прогулка?» — махнул он в сторону моря. «Да у меня каналы до сих пор горят. Я на острове Хейгов так не напрягался, а это, черт возьми, показатель». «Хорош болтать, лучше мне помоги», — перебил его Щукин. Он в этот момент держал перед собой щит, прикрывая группу от орудий, которые могли по нам стрельнуть. Правда, странно, что они еще этого не сделали, точнее, почему они по мне не стреляли. От рубки к своим я перемещался шагом, и времени для этого у них было полно. То ли не догадались, то ли посчитали бесполезным. «Ну что?» — сказал я, решив задвинуть коротенькую речь, когда все забрались на корабль. «Готовы сделать первый шаг на пути к вечности? Сегодня мы захватим этот крейсер, и нас будут помнить 10-летия. Завтра...» А завтра мы еще что-нибудь захватим. Шаг за шагом мы будем идти вперед, и я вас уверяю, даже смерть не остановит нашу поступь. Разбиваемся на группы, сверяем время и вперед. Пора искупаться в крови. «Что?» — взревел Георг VII, привстав из-за стола. «Как?» Кабинет правителя Великобритании был огромен. Скорее зал, чем кабинет. И практически пуст. Стол, кресло, несколько шкафов и все. Так что эхо его голоса гулом отдалось в ушах Роя Кавендиша, главы рода и лорда-адмирала. Удивление и возмущение юного короля были понятны. Кто-то посмел чуть ли не опозорить флот его величества, даже не уничтожив, а просто-напросто уведя целехонький крейсер. «Пока мы не знаем, ваше величество», — склонил голову Кавендиш. Единственное, что ясно, это был абордаж. «Хочешь сказать», — прорычал король, начав распространять жажду убийства, «что жалкие желтопузые обезьяны сумели взять на абордаж корабль королевского флота?» «Не могу этого утверждать, ваше величество», — пробормотал старый лорд, по телу которого пробежали мурашки. «Но пока именно эта версия рабочая». «Вы...» — протянул в его сторону руку Георг, после чего резко сжал пальцы в кулак и прикрыл глаза, унимая гнев. «Где сейчас корабль?» «В порту Токио», — ответил Кавендиш. «То есть вернуть мы его уже не сможем», — произнес молодой король утвердительно и выдохнул. «Черт! Я даже злиться на этих японцев перестал». «Переиграли. Молодцы. Теперь я не знаю, что делать», — вздохнул он и опустился обратно в кресло. «Мы можем послать еще один крейсер», — усмехнулся Георг. «Наверное, заодно и эсминцев для охраны подкинуть». «Это слишком нагло, Кавендиш. После такого будет уже не тихий абордаж, а пьяные артиллеристы, случайно расстрелявшие наши корабли. И что тогда? Слать в Малайзию флот? Хочешь начать полноценную войну с Японией? Заодно и с Китаем, возможно». «Китай не полезет», — уточнил для проформы Кавендиш. «Он не сделает это официально», — поправил его Георг. «А вот наши торговые суда будут топить и они. Кстати, да, может, и японцы тоже не отреагируют на новый крейсер. Только, опять же, торговлю они нам в том регионе порушат. На пару с китайцами». «Но тогда и мы им с Эфиопией не поможем», — произнес Кавендиш. «Чтобы потерять даже шанс в Малакском проливе укрепиться», — покачал головой Георг. «Нет. Здесь и сейчас надо просто сохранить лицо. С японцами и китайцами мы потом разберемся. Сейчас главное малайскую часть пролива удержать». «Все, свободен», — махнул он рукой. После чего молча полез в ящик стола за гербовой бумагой. «Теперь придется придумывать, что написать японскому императору. Как будто мало ему бумаг было, теперь еще и это».